Глава 13. 22, прошептал парень, утапливая пальцем спусковую скобу ската и тут же резко ее отпуская. 22. Картас, будто споткнувшись, попытался продолжить стремительный бег, но его повело. Передние лапы подломились, и к выбеленной солнцем стене безжизненная туша доехала уже мертвой. Да что опять? Раздраженно пробурчал Полозов, затылком почувствовав взгляд Архипа. «Отсечка после каждой второй-третьей стрелки, как ты и говорил». Заняв на взгляд парня довольно неудобную позицию на частично обвалившейся крыше одного из зданий, Архип с молодыми людьми вот уже второй час непрерывно торчали под палящими лучами солнца, поскольку тенька здесь даже не предвиделась. Запас воды тоже таял с катастрофической скоростью. Не имея понимания, сколько может продлиться подобная вынужденная заминка, это вскоре грозило стать серьезной проблемой. «Ну, если бы ты не полил в белый свет, как в копейку, все бы нормально было», — снизошел до объяснений авантюрист, всматриваясь в короткую подзорную трубку. Полозова весьма бесил факт, что с момента, когда стая картосов упала им на хвост, Архип только лишь командовал, даже не прикоснувшись к своему игломету. «И вместо того, чтобы класть твари еще на подходе к Лёшке, ты на какой-то лет подпускаешь их непозволительно близко. Зачем?» «Не думаешь о том, что через несколько часов здесь будет невозможно дышать?» «Получается, трофеи тоже пропадут?» — неприятно удивился Пётр. «Что?» — презрительно фыркнул Архип. «Ты о каких трофеях говоришь? Скажи спасибо, что цветов успели набрать. Эти шавки даже живые, если ты каким-то образом умудришься притащить их за стену, не отобьют стоимости стрелок, которые на них затрачены, особенно с твоей выдающейся меткостью», — осклабился он. «Целься лучше и старайся как можно меньше дергать стволом. Натаскивать вас еще и натаскивать». «Да откуда они берутся?» — вспыхнула Алиса, заприметив на горизонте еще одну стаю, уверенно держащую путь в их сторону. «Если так будет продолжаться, мы здесь ночевать останемся». Вгоняя в скат очередную пачку стрелок, девушка отбросила в сторону пустой короб. «Да, милая моя», — ехидно отозвался Архип. «Ночевать, ужинать, нести ночное дежурство, завтракать, возможно, даже обедать. А как вы думали? Вам было ясно сказано, вы не на прогулку идете, привыкаете». «Я до сих пор не могу поверить, что ввязалась во все это». Немного повозившись, девушка сменила положение тела и снова принялась выцеливать мелькающие подпаленными силуэты. «Видишь тот поворот?» Не обратив внимания на ее реплику, Архип указал Петру на узкий проулок, виднеющийся метрах в 30 от их Лёшки. «Вот если бы ты подстрелил несколько картосов в аккурат перед ним, ты бы создал помеху остальной стаи. А в нынешних условиях подобная помеха в движении — лишние 2 секунды, чтобы поймать очередную тварь в прицел». Игломет в руках Полозова в очередной раз подавился сухим щелчком. Потянувшись за новой коробкой со стрелками, парень обнаружил, что в разгрузочном жилете снаряженных коробок не осталось. «Много расходуешь», — неодобрительно заметил Архип, снова заводя постылую шарманку об экономии. «Запомните, совершенно не важно, где и как приходится занимать позицию. Главное, чтобы можно было удержаться на ней столько времени, сколько нужно именно тебе. Час, день, месяц, остальное на ваше усмотрение». Собираясь уже возразить Архипу, что их текущая позиция не такая уж и хорошая, парень вовремя прикусил язык, поскольку, если разобраться, то место они выбирали себе сами. Точнее, сам Полозов. Просто в горячке парень не обратил внимания на то, что являлся инициатором. Алиса повиновалась беспрекословно, а вот Архип просто не возражал. Видимо, интуитивно все было сделано правильно. Вряд ли авантюрист позволил бы выбрать подобное место, грози им реальная опасность. Первый выход изначально планировался как ознакомительный, никаких трофеев не предусматривающий. Все так и было, пока Архип не наткнулся на поле. Вернее, полем этот клочок земли обозвал авантюрист, хотя ничего общего с вышеназванным сельскохозяйственным наименованием этот клочок почвы не имел. Просто небольшой кусок широкой улицы, примерно 3 метра, между остовами домов, заросшие редкими вкраплениями цветов, в которых Архип с удивлением признал довольно редкую ацинию. Лекарственное растение, из вытяжки которого алхимики наловчились изготавливать многофункциональную мазь, помогающую как от ожогов, так и от укусов различных насекомых. Ацинья смахивала на крупные подснежники с игольчатыми жесткими листьями, об которые с легкостью можно было уколоться, что Петр сделал, заработав насмешливый взгляд авантюриста. Естественно, мимо такого подарка судьбы Архип не смог пройти. После краткого инструктажа молодые люди принялись за сбор, потратив более получаса на то, чтобы полностью вычистить поле. По устоявшейся традиции мужчина в сборе участия не принимал. Прислонившись к стене, Архип будто задремал, но Полозов уже знал, это только кажется. На самом деле авантюрист слушал мертвый. По крайней мере, другого определения Петр не смог бы подобрать при самом большом желании. Наверное, благодаря этому именно Архип первым забеспокоился, поторопив молодых людей. «У нас минута, потом нас здесь быть не должно». Отлипнув от стены, он в несколько прыжков забрался по камням на невысокое здание, вглядываясь вдаль. Петр уже хотел спросить, в чем дело, когда сам услышал еле уловимый шорох, перемеживающийся с треском. Больше всего звук напоминал походку очень грузного человека по сухим стеблям камыша или подсолнечника. «Ходу отсюда!» — скомандовал Архип. «Самое большее, через 3 минуты они будут здесь! Бегом!» — прикрикнул он на Алису, которая замешкалась, застегивая лямки рюкзака. «Кто будет?» «Картасы!» — лаконичный ответ понимания не добавил. Но его и не требовалось. Само слово «картасы» даже звучало неприятно. Неизвестно, откуда взявшаяся стая двигалась в их сторону, причем настолько целенаправленно, что было понятно — это по их душу. Как они смогли учуять чужаков на огромном расстоянии, еще предстоит выяснить, только в более безопасной обстановке. И они побежали, стремясь за отведенное время максимально разорвать расстояние между ними и голодной старой стаей. По крайней мере, Архип идентифицировал ее именно так, а не доверять его словам оснований у молодых людей не было. Для опытных авантюристов картасы не более чем досадная помеха, правда, отнимающая много времени на их нейтрализацию. Но учитывая, что блеснуть опытом хождения по мертвому из их тройки мог только Архип, опасность над их компанией нависла нешуточная. Картасы не отступают, не перегруппировываются и никогда не прекращают преследование жертвы. Вот так и получилось, что, облюбовав относительно высокую и крепкую крышу одного из зданий, их команда была вынуждена торчать под солнцем, отстреливая популяцию тварей. План был простой — уничтожить большую часть стаи, отвлечь их трупами сородичей, и пока они будут пировать, выдвинуться в сторону выхода в жилой город, до которой оставалось не более 1,5 километра. В очередной раз, мысленно посетовав на запрет использования магии, Петр отметил, что от второй большой стаи осталась едва ли не треть, которая прыти хоть и не растеряла, но опасности больше не представляла, а первая стая была полностью уничтожена. Парень и так видел, что запаса стрелок с головой хватит на всех, даже учитывая аховое владение парня с катом. «А вот это уже мне не нравится», — забеспокоился Архип, разом сбросив насмешливо беззаботный вид. «Дерьмо!» Выругался он первый раз за всю вылазку, сняв свой игломет со спины. «Так, слушаем сюда. Петр, твоя пятерка слева. Делай, что хочешь, но убрать их нужно максимально быстро. Алиса, продолжаешь держать проход. Боекомплект не экономим». Внезапно воздух разорвал грохот, а в глубине застройки вверх взметнулся гейзер пыли. Следом еще один, но уже ближе. Петр был готов отдать руку на отсечение, если это не что-то массивное, двигавшееся с приличной скоростью в их сторону. «Не успели». Лицо Архипа посерело. «Ну вот и все». Сергей Ефимович Орлов не любил поезда, да и в принципе путешествия на дальние расстояния. Представь себе ему выбор, он бы с преогромным удовольствием сменил проносящиеся унылые пейзажи за окном на знакомую обстановку своего рабочего кабинета с прекрасным баром и богатой коллекцией разнообразных напитков на любой вкус. Контроль над отлаженной работой его многочисленных осведомителей, из рук которых к нему стекалась разного рода информация, скрупулезный анализ происходящего в империи на основе полученных данных были, пожалуй, одними из самых любимых занятий графа, доставлявшие ему несказанное удовольствие. Настоящей же страстью Орлова, как и любого настоящего мужчины, были карты и женщины, причем первое он никогда не смешивал со вторым. Вместо этого он был вынужден тащиться неизвестно куда, да еще и без гарантии успеха запланированного дела, что чрезвычайно выводило Сергея Ефимовича из себя, отчего он срывался на своих сопровождающих. Досталось даже проводникам, которые имели неосторожность не уточнить у его светлости, какой кофе ему больше всего по душе в это время суток, неосторожно подав напиток из зерна средней прожарки. Несмотря на это, Орлов понимал, что результаты этой командировки могут серьезно повлиять на очень многое. Причина была одна. Несовершеннолетняя, но от этого не менее ценная. Пётр Полозов. Наследник его давнего недруга Захара Андреевича, выскочки, снискавшего дружбу с будущим императором еще в кадетском корпусе. Уже тогда, филигранно оттерев Орлова, Полозов начал исподволь влиять на наследника престола. Поэтому поимка Полозова-младшего сейчас являлась для него идеей фикс. Что может быть лучше власти и женщин? Конечно, это месть. Месть давнему врагу. А если старый враг при этом серьезно оступился, то подтолкнуть его при этом в нужном направлении, да так, чтобы он неминуемо свернул себе шею, было первостепенной задачей. Получение косвенных доказательств того, что против императорского трона готовится диверсия, было достаточно для того, чтобы все винтики государственной машины начали вертеться с умопомрачительной скоростью с одной единственной целью — покарать дерзнувших. Государственная измена — единственное прегрешение, не имеющее сроков давности, невзирающее на чины, заслуги и регалии. Помехой для неотвратимого наказания не является даже родная кровь. Разумеется, окончательный вердикт всегда был прерогативой самодержца. Вот только граф Орлов не знал ни единого случая помилования тех, кто хоть как-то был причастен к подобным деяниям. Именно поэтому Сергей Ефимович был просто обязан быть в числе первых, кто будет наблюдать падение, а затем и забвение рода Полозовых. До прибытия на вокзал мертвого оставалось немногим больше 4 часов, и граф не находил себе места. Время тянулось словно патока, а спёртый воздух СВ-вагон оказался тошнотворным. Мрачно поглядывая в окно, Орлов постукивал кончиком самописного пера по корешку блокнота с личными записями. Сергей Ефимович знал многих, кто, не колеблясь, отдал бы правую руку, чтобы хоть одним глазком туда заглянуть. Резкие росчерки стрелок на бумаге, связывающих прямоугольники и овалы с комментариями, которыми Орлов исчеркал блокнот на 4 страницы, пока не давали полной картины ситуации. Некоторые важные факты были по-прежнему скрыты тайной, но граф обязательно их установит. Иначе и быть не может. Парень с внезапно пробудившимся даром, как-то переживший инициацию. Если Захар Полозов не врал, а соврать на прямой вопрос, находясь под клятвой верности императору, невозможно, то людей, которые могли бы подстегнуть инициацию парня, не дав ему погибнуть, на тот момент в Светлореченске не было. А если предположить совсем невероятное, что Пётр смог инициироваться самостоятельно, то картина вырисовывается весьма противоречивая. Либо Полозов-старший соврал, что влечет неутешительные выводы, либо потенциал парня просто огромен, во что Орлов верил с трудом. Подобных личностей в Российской империи, да и за ее пределами, можно пересчитать по пальцам обеих рук. Но ничего. На скуластом лице графа возникла торжествующая улыбка. За все в этой жизни нужно платить. Старый беззубый змей помог змеёнышу, сделав все, что только мог. А вот старому змею уже никто и ничто не поможет. «Доигрался ты, Захар». Находившийся рядом адъютант, на энергетическом каркасе которого и был закреплен конец поисковой петли, каждые полчаса старался осторожно подтягивать поводок, держа его в натяжку. Полученные в результате сканирования окружающего пространства данные заставляли его нервничать. И не мудрено, поскольку поводок то и дело норовил ослабнуть, чтобы тут же дернуться, будто пойманная птица, стремящаяся клюнуть побольнее, и, распахнув крылья, взмыть ввысь, уносясь прочь. Несмотря на то, что мозг помощника графа осознавал простоту манипуляций с поводком и мог соотнести с собственным опытом, страх перед возможной неудачей и последующее за этим недовольство Орлова пугали несоизмеримо больше. Поводок рвало в разные стороны, а метка, накладываясь на карту местности, прыгала, будто ее обладатель в одночасье овладел мифическим таинством создания телепортов, и теперь измывается над бедным адъютантом, прыгая по Российской империи, возникая то у границ Маньчжурии, то в дождливом Петербурге, то в сердце гор Алтая. «Что там?» — настороженно поинтересовался Орлов, видя, как лоб его помощника покрылся испариной. «Только не вздумай мне сказать, что поводок оборвало, не молчи!» — раздраженно хлопнул ладонью граф. «Где он?» «С большой вероятностью наш объект метку обнаружил», — тихо произнес мужчина. — Не могу ручаться, насколько он ее удачно перевесил и перевесил ли, но помехи просто ужасные. — Насколько точно ты можешь определить его местоположение? — осведомился Сергей Ефимович, наливая в стакан воду из графина. Долив до половины, он пододвинул емкость адъютанту. — На тебе вообще лица нет, на вот глотни. «Сейчас я не могу засечь его, но с уверенностью могу утверждать, что мы движемся в правильном направлении. Чем меньше между нами расстояние, тем капризнее будет вести себя метка». Сделав несколько жадных глотков, адъютант отставил стакан в сторону. «Хорошо», — задумался Орлов, снова взяв в руки самописное перо. «А ну, ткни-ка пальчиком куда нужно». Пододвинув к адъютанту расстеленную на столе карту империи, граф впился взглядом в россыпь отметок, уже нанесенных на нее. Прислушавшись к себе и поразмыслив несколько дольше, чем следовало, адъютант уверенно указал на два места, где, по его ощущениям, находилась метка. Отметив их, граф побарабанил пальцами по обтянутому мягкой кожей сиденью. «Если отбросить часть из них и взять за основу твое умение, то у нас получается вполне определимый центр, где, предполагаемо, находится наш клиент. Что по этому поводу думаешь, Миша?» Нейтрально поинтересовался Орлов, уже предполагая, что услышит. «Да и не мудрено, так как для человека, специализирующегося на поисковых мероприятиях с помощью магических меток, ответ на вопрос не должен являться дилеммой». «Все так и есть», — подтвердил помощник. «Чем ближе к объекту, тем рывки реже, но разброс больше, в пределах 20-25 километров». «Ерунда», — отмахнулся Орлов. «Четверть сотни километров для мертвого — это ничего. Если он там, мы его возьмем». Адъютант счел за лучшее промолчать. «Я рассчитываю на тебя, Миша», — вкрадчиво произнес граф адъютанту. «Очень рассчитываю. Главное, не подведи меня».